«Не похожи», — сказал Хидлер. «Да, разные», — согласился Кори. «Тьфу ты, у всех разные ключи», — разочарованно пробормотал Родин. «И что теперь делать? Может, с кем-нибудь поменяться? Кто вам разрешал разговаривать?» «Тихо, за мной», — скомандовал надзиратель. «Сейчас мы пойдем в ваши комнаты». Он повел детей к зданию. Похоже, он решил разделить их на группы, чтобы избежать давки. Когда распределение по комнатам было завершено, выяснилось, что комната Родена находится прямо напротив лестницы, комната Хидлера в самом конце коридора, а комната Кори где-то посередине. Впрочем, это было неважно. Хидлер договорился с другими детьми и поменялся с ними комнатами. При этом он не угрожал им и не применял силу. Он просто спросил: «Не хотите поменяться комнатами?» И дети тут же согласились. Так получилось, что в одной комнате оказались Родин, Хидлер, Кори и еще один мальчик по имени Рент. Рент был почти такого же роста, как Хидлер, но очень худой. «Ха, вот эта компания! 57-й, 58-й, 107-й, 108-й!» – рассмеялся Кори. «Прямо как в сказке. Два самых высоких и два самых низких ребенка в одной комнате. Интересно, как они будут смотреться все вместе. Ох, ноги мои!» – простонал Кори, плюхаясь на кровать. «А у меня ноги как будто ватные», – пожаловался Рент. «Я спать хочу», – зевнул Хидлер. «Я тоже. А может, нам просто лечь и поспать?» – предложил Кори. Несмотря на то, что они познакомились только сегодня, Хидлер и Кори отлично ладили. Глядя на них, можно было подумать, что они дружат уже много лет. «Есть хочу», – пробормотал Рент. В отличие от Хидлера и Кори, Рент был неразговорчивым. Он предпочитал слушать, как общаются другие, и лишь изредка вставлял свои замечания. Зато он постоянно говорил о еде. И неудивительно, его желудок урчал без остановки. «Интересно», – подумал Родин, наблюдая за своими новыми друзьями. Конечно, назвать их ровесниками было бы преувеличением, но ему нравилось быть с ними. Эта комната, в которой они вчетвером жили, нравилась ему гораздо больше, чем та, где им приходилось ютиться всем вместе. «А чем мы будем заниматься? Нам можно выходить из комнаты?» – спросил Кори. «Не знаю», – пожал плечами Хидлер. «А когда обед?» – поинтересовался Рент. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату вошел надзиратель, который проводил их в комнаты. За его спиной стоял какой-то странный прибор. «Так, до обеда осталось 30 минут», — сказал надзиратель. «Поторопимся. Постройтесь по номерам». «Так точно. Построиться по номерам означало построиться по росту». Родин, не раздумывая, встал последним. Хидлер, разумеется, был первым. За ним — Рент и Кори. «Сейчас я буду измерять ваш рост. Встаньте вот сюда», — надзиратель указал на прибор, который принес с собой. Первым он измерил Хидлера, затем ширину его плеч, обхват груди, талии и бедер, и, наконец, размер ноги. «Простите, а зачем?» – начал было Хидлер. «Чтобы сшить вам одежду по размеру», – ответил надзиратель. «Одежду? Но нам уже выдали форму», – Хидлер указал на свою новую одежду. «Вы что, собираетесь ходить в ней всю жизнь? Вам нужна спортивная форма, нижнее белье, а следующий?» «Так точно». Надзиратель измерил всех четверых, а затем достал из-за прибора большой лист бумаги. «Это план учебного центра. Вот здесь находится ваше общежитие, а напротив – библиотека. Здание посередине – учебный корпус. После церемонии посвящения вы будете ходить туда каждый день. За учебным корпусом находятся тренировочные залы и мастерские, но вам туда пока рано. Так что запомните пока только эти три здания». Здания были расположены вокруг плаца в форме буквы «П». Родин видел их, когда шел в свою комнату. Надзиратель отложил план и достал огромную толстую книгу. «Кто из вас знает леонтийскую письменность?» «Господин надзиратель, вы имеете в виду язык, на котором говорят во всем королевстве?» — спросил Кори. «Леонтийская письменность была создана в империи Леонта, которая пала 800 лет назад. Сейчас на этом языке говорили почти во всех странах континента, поэтому его часто называли общим языком». «Да, именно, я знаю», — отозвался Кори. «В этой книге собраны все слова, которые используются в нашем королевстве», — сказал надзиратель. «Если кто-то из вас не знает, как пишется какое-то слово, спросите у Кори». Теперь стало ясно, что это за книга. Это был словарь. Родин видел словарь в доме старосты, но тот, что принес надзиратель, был в 10 раз толще. «Так точно», — ответил Кори. «Не переживай, тебе не придется учить всех», — успокоил его надзиратель. «Как только закончится церемония посвящения, у вас начнутся уроки общего языка, так что ты просто немного поможешь своим друзьям. Хорошо, церемония посвящения состоится через 5 дней, а новую форму вам выдадут через 4 дня. И еще каждое утро в 7 часов, зарядка на плацу. Спортивной формы у вас пока нет, так что будете просто бегать. Если кто-то опоздает, будет наказан. Так что не забывайте будить друг друга. Надзиратель был на удивление доброжелательным. Сложно было поверить, что он один из тех, кто сегодня утром избивал детей на плацу. Так точно, мы будем будить друг друга, пообещал Кори. Ладно, мне пора. Столовая находится на первом этаже. Спускайтесь и обедайте. Надзиратель вышел из комнаты. Рэнд тут же подскочил к двери и выглянул в коридор. Что ты делаешь? Удивился Кори. Жду, когда надзиратель уйдет, ответил Рэнд. А потом, в столовую. Он же сказал, что можно идти. Чего ты боишься? Не понял Кори. Хидлер открыл дверь и вышел в коридор. Он, как всегда, не боялся быть первым, но все же действовал осторожно. К счастью, надзиратель уже зашел в другую комнату. «Пошли», — сказал Хидлер. «Ура!» — обрадовался Рэнд. «Сейчас я наемся до отвала». 6. Бегать каждое утро по плацу было тяжело. Большинство детей не привыкли вставать рано, поэтому поначалу приходило всего 16 человек. Те, кто не проснулись, в тот день их ждала расплата. Инструкторы по очереди гоняли и лупили их, заставляя отжиматься весь день напролет. Уже на следующее утро на плацу собрались все до единого. Опоздавших не было. Печально, что насилие решало все проблемы. Третий день жизни в казарме. Сегодня Радену исполнилось 5 лет. Он никому не говорил, но сам был рад, что стал старше. Прошел еще один день. После обеда инструкторы принесли одежду. Это была форма, сшитая по меркам, снятым в день прибытия. Инструкторы раздали форму и ушли. На одежде были номера, так что перепутать свою было невозможно. Одежда. Хидлер радостно переоделся в спортивный костюм, как только получил его. До этого он чувствовал себя некомфортно в тесной форме. Каждый раз, когда он двигал руками или ногами, форма натирала кожу. Но это был не просто спортивный костюм. Он был немного великоват и не сковывал движений. Я тоже. И я хочу примерить. Вслед за Хидлером, Рент и Кори тоже переоделись в спортивные костюмы. До этого они чувствовали себя скованно в форме, а теперь им стало намного легче. Родин же аккуратно разложил на кровати одежду с номером 108. Он пересчитал все вещи и сложил несколько комплектов в сторону. У него было 3 спортивных костюма, 3 комплекта нижнего белья, 1 пара обуви и шапка с номером 108 посередине. Я сейчас вернусь. Опять мыться? Ага. Сколько раз в день ты моешься? Кожа слезет. Хидлер недоуменно покачал головой. Рядом с ним Рент и Кори кивнули в знак согласия. Но Родин и бровью не повел. На самом деле, он не понимал, как можно ненавидеть мыться. Родин принимал душ 2 раза в день. Утром после пробежки и перед сном. Это не доставляло ему особых хлопот. И, конечно же, его кожа не облазила, как опасался Хидлер. Более того, он получал удовольствие от самого процесса. Что бы ни говорили другие, он не собирался сокращать количество приемов душа. Родин пошел в общую душевую и помылся. Как обычно, душевая была пуста, и ему не пришлось стоять в очереди. Приняв душ, он надел выданное нижнее белье, а затем и спортивный костюм. Ему казалось, что он сейчас взлетит. На следующее утро пробежка повторилась. Единственное отличие было в том, что вместо формы все были в спортивных костюмах. После завтрака все 52 курсанта 3-го взвода собрались на плацу. 57 и краткое, 58 и краткое, 59 и краткое и 60 и краткое номера встали впереди в 4 шеренги, а остальные выстроились за ними по номерам. Инструктор назвал этот строй 4-шереножным строем. Церемония поступления продолжалась все утро, но ничего особенного не происходило. Учебный центр сил специального назначения Королевства Лиас управлялся комитетом, состоящим из 1 председателя и 5 членов. Сегодняшнюю церемонию проводил член комитета по имени Эллов. Все утро он говорил без умолку. Остальные члены комитета ограничились кратким представлением и ушли. Но Эллов не сказал ничего важного. Это была невероятно скучная и длинная речь, суть которой сводилась к фразе «Делайте, как вам говорят». После обеда собираемся на первом этаже центрального здания. Сегодня вам нанесут на голову клеймо раба. Раба, а, услышав слово «раб», Родин вспомнил о своей участи. Он был рабом, проданным за деньги. И как бы хорошо с ним ни обращались, это не меняло его положение. Поэтому клеймение было вполне логичным. Удивительно, что его не заклеймили раньше, чем через месяц после прибытия. Точно, я же раб. В королевстве Лиас рабство было разрешено. Более того, это было место с самой развитой работорговлей среди всех 13 королевств. Неудивительно, что здесь было так много рабов. Живя в деревне, Родин несколько раз видел рабов. Купцы, приезжавшие в деревню, чтобы продать или купить товары, всегда использовали рабов в качестве носильщиков. Но у курсантов первого и второго взвода не было клейма. Обычно клеймо раба ставили на лоб, чтобы его хорошо было видно и раб не мог скрыть свой статус. Кроме того, для контроля над рабом клеймо ставили на голову, поближе к мозгу. Хозяин раба получал жезл, связанный с клеймом. Сломав жезл, он мог в любой момент уничтожить клеймо раба. Разрушение клейма приводило к смерти. Раб был обречен. Смерть ждала его, если он попытается сбежать или ослушается приказа хозяина. Хе-хе, успокойтесь. Вы станете солдатами сил специального назначения королевства Лиас. Мы не будем ставить клеймо на видном месте. Сказав это, Эллов повернул голову назад и похлопал себя по затылку. Ваше клеймо будет здесь. Расположение клейма не имело значения. На лбу или на затылке результат был один. Смерть. На этом все. Как раз время обеда. После обеда, в час дня, жду вас у центрального здания. Разойдитесь. Обычно шумные дети сегодня молчали. Они ели очень медленно. Но время не ждет. Настал назначенный час, и дети собрались в указанном месте. В центральном здании работали 5 магов 4 го-круга, которые занимались клеймением рабов. Детей запускали по 5 человек. Хидлер, 57 и краткое номер, и Рент, 58 и краткое номер, были первыми. Вместе с 3 другими ребятами они с кислыми лицами вошли в здание. Примерно через 20 минут первые 5 вышли. Следующие 5 человек понуро вошли внутрь. Ну как, у Хидлера и Рента были гладко выбриты затылки. На коже красовался непонятный сложный рисунок. Это и есть клеймо раба, тебе не нравится? Не знаю. Кажется, под шапкой его не будет видно. Точно, у нас же есть шапки. Хидлер выдавил из себя улыбку. Похоже, клеймо его сильно беспокоило. Хидлер был родом из знатной семьи. Для него клеймо было особенно унизительным. Рент же выглядел как обычно. На его лице не отражалось никаких эмоций. Ты как? Нормально. Пока волосы не отрастут, придется носить шапку. Ага, пятерка за пятеркой. И вот подошла очередь Кори и Родена. Кори дрожал всем телом и схватил Родена за руку. Мы остались последними. Верно. Во взводе было 52 человека, так что Родин и Кори были последними. Они посмотрели на остальных ребят с выбритыми затылками, а затем перевели взгляд на центральное здание. А вдруг будет больно? Я не хочу боли. Тебя это волнует? Да, ты ведь тоже не любишь боль. Пойдем. Входя в здание, они столкнулись с 3 магами. Они только что закончили клеймить 10 рабов и теперь уходили. Родин и Кори коротко поприветствовали магов и прошли мимо. Внутри их проводили в разные комнаты. Садись. 108 и краткое, верно? Так точно, 108 и краткое. Будет немного больно. Если не можешь терпеть, можешь закусить вот это. Маг протянул ему кусок ткани. Ткань была влажной от слюны. Неужели все дети грызли ее? Желание взять кусок ткани тут же пропало. Лучше уж стиснуть зубы, чем брать в рот вещь, которую столько раз облизывали другие. Все в порядке. Я потерплю. Ты еще слишком мал, чтобы терпеть такую боль. Мне часто говорили, что я терпеливый. Ну, как знаешь. Маг достал и показал ему металлический жезл. Самый обыкновенный, железный. Родин бросил взгляд на жезл, а затем посмотрел на мага, ожидая объяснений. Это твоя жизнь. Что? Как только тебе нанесут клеймо, этот жезл будет связан с твоей жизнью. Если кто-то, например, твой хозяин, сломает его, бам, твоя голова взорвется. А, Родин невольно отвел взгляд на жезл. Его тело задрожало, во рту пересохло. Ложись на живот, начнем. Есть. Он лег на кушетку и крепко стиснул зубы. Ожидая боли, он почувствовал, как по голове что-то скользнуло. А, сначала стрижка. Мак ловко орудовал ножницами, состригая волосы на затылке. Длинные пряди падали на пол. Впервые меня стригут. Впервые в жизни ему стригли волосы. Ничего особенного он не чувствовал. Разве что стало немного прохладнее. А теперь самое главное. Не прикуси язык. Маг быстро выбрил волосы на затылке. Родин сжал зубы, готовясь к боли. Спира, Хайбеа, Кантас. Он услышал незнакомые слова. Вместе с голосом мага он почувствовал странное щекотание на затылке. Хаем, не больно. Вопреки предупреждениям мага, сильной боли не было. Было ощущение, будто его что-то щекочет, но не более того. Может, он еще не начал, ожидая боли, он еще сильнее сжал челюсти. У него заныли скулы от напряжения. Почему не больно? Он ждал боли, но тут почувствовал, как маг отстранился. Затем он услышал вздох облегчения. Готово. Что? Какой терпеливый малец. Тебе должно было быть очень больно. Да-да, гордись собой. Ты очень терпеливый. Родин растерянно слушал похвалу. Он не терпел. Ему просто не было больно. Было лишь ощущение, будто его кто-то гладит по голове. Можешь идти. Да, господин маг. Родин кивнул и вышел из комнаты. Проводив самого младшего курсанта, маг по имени Аверин тяжело опустился на стул. Уф, у меня совсем не осталось сил. Совсем. Он был настолько измотан, что готов был заснуть прямо здесь. В следующий раз будет легче. Среди пяти магов 4 го-круга у Аверина был самый маленький стаж. Он получил 4 и краткий круг всего 3 месяца назад. По сравнению с магами, проработавшими 10 лет, он был новичком. Возможно, из-за недостатка опыта он потратил слишком много магической энергии на клеймение. Если бы он правильно рассчитал количество маны, то смог бы заклеймить более 20 человек. Но он не справился с расчетами. Поэтому, когда он наносил клеймо последнему мальчику, он был практически в бессознательном состоянии. Кажется, он просто механически направлял в ребенка остатки своей маны. Ну, по крайней мере, я закончил. Нужно немного отдохнуть. К счастью, он справился. На затылке мальчишки красовалось клеймо. С выходом Родена процедура клеймения была завершена. 52 курсанта 3-го взвода выстроились в 4 шеренги. Инструкторы обошли строй, проверяя клеймо на затылках. Иногда случалось так, что клеймо исчезало или становилось тусклым. Это случалось крайне редко, но проверка была необходима. Проверив всех 52 человек, инструкторы удовлетворенно кивнули. Все клейма были в порядке. Видите эти жезлы? Это ваши жизни. Один из инструкторов открыл ящик и показал его курсантам. Родин отвел взгляд. Он не хотел смотреть на эти проклятые жезлы. Ваши жизни отправятся прямо сейчас во дворец. А если кто-то из вас решил пробраться во дворец и украсть их, советую забыть об этой затее. Охрана дворца не пропустит. Хотите прорваться силой? Вас убьют еще до того, как вы доберетесь до внешних стен. Это была неприкрытая угроза. Никто и не думал ничего красть, но эти слова заставили ребят нервничать. Вам повезло, что ваши жизни будут храниться в самом безопасном месте королевства. Никто не сможет их украсть. Член комитета Альбрехт. Да, доверяю это вам. Хорошо. Инструкторы подкатили карету. В нее поместили ящик с жезлами и обмотали железными цепями. Это было представление, призванное продемонстрировать безопасность. Затем член комитета по имени Альбрехт сел в карету. Как только член комитета на помосте кивнул, Альбрехт направил лошадей вперед. «Сегодня в ваших комнатах появится расписание. Не опаздывайте на занятия. Разойтись». После объявления об окончании церемонии напряжение спало. Многие ребята рухнули на землю без сил. «Сегодня я очень устал». Родин тоже чувствовал себя измотанным. Физически самым тяжелым был день прибытия, но сегодня он устал морально. 7. Когда детей 3-го взвода отправили в казарму, члены комитета собрались вместе. Всего их было 6, включая председателя. Это были ключевые фигуры, управляющие учебным центром. «Один этап пройден», – тихо произнес Ксер, маг 5-го круга, с явным облегчением в голосе. «Теперь, когда все заклеймены, мы можем приступить к настоящей учебе». «Нет, настоящая учеба начнется через несколько месяцев. Сначала нужно научить их читать и писать». Учебный центр не был школой. Здесь не было добрых учителей, которые терпеливо объясняли бы материал, подстраиваясь под уровень учеников. Здесь давали базовые знания и время на их усвоение. Все остальное – самостоятельное обучение и тренировки. А для самостоятельного обучения требовалось знание общего языка континента. Без этого они не могли читать книги и составлять отчеты. Снова 2 месяца, да, те, кто не справится, будут заниматься дополнительно. Вечера будут загруженными. На изучение общего языка курсантам давалось 2 месяца. За это время они должны были освоить его самостоятельно. Те, кто не успевал, занимались по вечерам. Помимо основных занятий, им приходилось тратить время на дополнительную учебу, что было нелегко. Но главной проблемой было даже не отсутствие отдыха, а то, что отстающих считали неудачниками. Ну, это их проблемы. Предыдущие взводы как-то справлялись. Я бы хотел нанять учителей со стороны. Не говори глупостей. Ты же знаешь, что это за место. Это был учебный центр сил специального назначения Королевства Лиас. Слово «специальный» имело много значений, но в данном случае оно означало «секретный». До начала войны о существовании центра знали только королевская семья и несколько доверенных лиц. Это было связано с особенностями Лиаса. Лиас было королевством с самой строгой классовой системой на западе континента. Дворянство четко разделяло роли рабов, простолюдинов и аристократов. Рабам запрещалось занимать место простолюдинов, а простолюдинам – место дворян. Дворяне никогда бы не допустили, чтобы раб стал магом, а простолюдин – рыцарем. Конечно, во время войны все эти условности отходили на второй план. Когда не хватало солдат, классовая система переставала иметь значение. Эх, как это все утомительно. Нам не нужно делать все самим. Мы отобрали способных ребят, они сами добьются успеха. Надеюсь, в этот раз будут хорошие результаты. Обязательно будут. В первом взводе были успехи, да и во втором несколько человек подавали большие надежды. В первом взводе из 22 курсантов быстрее всех продвигались 7-краткая и 8-краткая номера. Они уже достигли уровня мечников 2 Година. Была высокая вероятность, что через несколько лет они станут мечниками 3 Година. Станут ли они настоящими рыцарями, покажет время. Но шансы высоки. Они начали серьезно заниматься мечом всего 1.5 года назад, а уже достигли такого уровня. Да, я не спорю, что у них есть потенциал, но не будем расслабляться раньше времени. Дины – это система рангов, аналогичная кругам в магии, которая использовалась для определения уровня мастерства. Она применялась только на западном континенте и была похожа на магическую систему. Как мага 3-го круга называли полноправным магом, так и мечника 3-го ранга считали полноправным рыцарем. Маг 5-го круга считался старшим магом, а мечник 5-го ранга – старшим рыцарем. Мага 7-го круга называли архимагом, а мечник 7-го ранга получал звание мастера. Хорошо бы, если бы хотя бы один из 10 добивался успеха. Думаю, это возможно. Я тоже так считаю. Покупка детей и расходы на их обучение были немалыми. Стоимость обучения всего 22 курсантов первого взвода была эквивалентна стоимости обучения сотен обычных солдат. Но два полноправных рыцаря стоили больше, чем сотни солдат. Если хотя бы один из 10 курсантов каждого взвода достигал уровня рыцаря, то вложения окупались. Из третьего взвода нам нужно хотя бы 5 рыцарей. Ха-ха, это лишь наше желание, но было бы неплохо. Но вот с магами проблема. Да, это серьезно. Из 22 курсантов первого взвода магию выбрали только 2, и оба они до сих пор были магами 1-го круга. Более того, они развивались так медленно, что, скорее всего, не стали бы полноправными магами даже через 10 лет. Со вторым взводом дела обстояли еще хуже. Из 34 курсантов только 2 изучали магию. Но прошло слишком мало времени, чтобы судить об их успехах. Нужно было подождать хотя бы 1.5 года. Зато во втором взводе есть заклинатель духов. Всего 1. И талант у него так себе. Еле-еле заключил контракт с духом низшего уровня. Я не возлагаю на него больших надежд. Хорошо, что хоть один есть, а призывателей фамильеров у нас вообще нет. Ну, это было понятно с самого начала. В учебном центре готовили специалистов по 4 направлениям: мечников, магов, заклинателей духов и призывателей фамильеров. Но никто не надеялся найти среди курсантов призывателя фамильеров. Они были слишком редки. Во всей империи Ингрим, 13 королевствах и независимом королевстве Талих насчитывалось не более 30 призывателей. Это был один человек на миллион. Интересно было бы взглянуть на фамильера. Ха-ха, у нас их нет. Председатель, вы почему молчите? Что-то случилось? Нет. Председатель комитета Крейт был магом 6-го круга. Он был самым могущественным магом среди присутствующих. До того, как возглавить комитет, он был придворным магом и командиром магического корпуса, занимая высокое положение в королевстве. Скажите, что случилось? Да ничего особенного. Я провожу одно расследование, но пока безрезультатно. Председатель, расскажите нам, что вы расследуете. Вдруг мы сможем помочь. Хм. Крейт задумался, окидывая взглядом членов комитета. Было очевидно, что они не отстанут. Я расследую дело, связанное со Слабоном. Слабон, что-то знакомое. Где-то я слышал это название. Слабон, это же какая-то конспирологическая теория, которая гуляет по трущобам. Я слышал, как о ней трещали министрели в таверне. Старший рыцарь Киллайн вспомнил о Слабоне. Он слышал об этом в кабаке. История была совершенно нелепой. Точно, Слабон. Я тоже что-то такое слышал. Слабоны, как там, какая-то нова. Слабоны Валиснова. Вроде бы, это какие-то искатели древности. Точно, это про Слабон. Слабон, Валиснова. Это были очень старые слухи. Они ходили по подворотням уже несколько сотен лет, и никто не знал, откуда они взялись. Говорили, что и те, и другие ищут следы древних цивилизаций. Никто толком не понимал, в чем разница между Слабоном и Валисновой. Слухи были настолько противоречивы, что в них мало кто верил. Это огромная организация, насчитывающая миллионы членов. В ней полно магов 7 Гокруга и мечников 7 Година. Она тайно контролирует королевские семьи всего континента. Так Слабон, это реальная организация? Не знаю. Мне просто стало интересно, и я решил немного покопаться в этом деле. Вам не о чем беспокоиться. Ха-ха, звучит интригующе. Я слышал, что эта организация как-то связана с лесом чудовищ. Член комитета Альбрехт ухмыльнулся. Ходили слухи, что Слабон контролирует чудовищ из леса чудовищ. Якобы в древности существовала магия, позволявшая управлять миллионами чудовищ, и эта магия попала в руки Слабона. Ладно, давайте сменим тему. Давайте лучше обсудим курсантов первого взвода, их условия обучения. Родин и его друзья вышли из казармы. Хидлер и Рент постоянно зевали, а Кори с полузакрытыми глазами плелся сзади, как зомби. «Во сколько вы легли спать?» – спросил Родин. «Не помню», – пробормотал Хидлер, еле ворочая языком. «Прошлой ночью все, кроме Родена, проболтали до утра. Никакой особенной темы у них не было. Они просто обсуждали всякие мелочи и делились впечатлениями о жизни в учебном центре. Легли спать только под утро. Родин, ты засыпаешь, как только касаешься подушки», — сказал Рент. «Да, есть немного». Родин мог заснуть где угодно и когда угодно. Ему хватало и 5 минут. Более того, он просыпался точно в назначенное время. Ему не нужно было ставить будильник. «Мы пришли». Они догнали остальных курсантов третьего взвода. Те стояли у дверей класса. Друзья разделились на пары и заняли места в середине класса. Впереди стоял стол учителя, на котором лежала огромная книга, такая же толстая, как и в казарме. «Это словарь, да, ага, такой же толстый. Ненавижу словари». Хидлер и Кори всю дорогу были в приподнятом настроении. Они совершенно не переживали из-за занятий, только лицо Рента выражало озабоченность. «Кори, ты раньше изучал общий язык?» «Нет, не боишься?» «Я всегда мечтал научиться читать и писать, для меня это отличная возможность». Хидлер уже знал общий язык, поэтому не видел причин для беспокойства. Кори же был рад возможности научиться чему-то новому. Рент же выглядел так, будто на его плечи свалился весь мир. Было очевидно, что он не верит в свои силы. «Не хочу учиться. Ненавижу учиться. Зачем это все? Не переживай. Не думаю, что нас заставит учить весь словарь наизусть. Наверняка, нам дадут выучить всего несколько слов». Эх, Рент вздохнул так тяжко, будто на его плечи легла непосильная ноша. Хидлер пытался его подбодрить, но его слова не возымели никакого эффекта. «Родин, а ты как?» «Да как-то так же», – пожал плечами Родин. «Хотел выучить общий язык?» «Ага, давно хотел, но не было учителя». Родин всегда стремился к знаниям. Его интересовали не только буквы, но и общий язык, математика, сельское хозяйство, охота, все на свете. Но, к сожалению, учителей у него не было, да и в деревне, где он жил, не жаловали любознательных. «А ну стой, попался, фиг тебе, не догонишь, стой, кому говорю, а не то». Несколько детей носились по классу, совершенно забыв о дисциплине. Они вели себя так, как привыкли вести себя дома. «Им что, можно так себя вести?» – подумал Родин. Дверь резко распахнулась, и в класс вошел инструктор. 64 и краткое, 67 и краткое, 79 и краткое, 92 и краткое, 95 и краткое, 96 и краткое, 100 и краткое, 101 и краткое, за мной. «А, что, за что?» Названные дети с недоумением смотрели на инструктора. Они не понимали, что происходит, и на их лицах все еще читалась беспечность. «Инструкторы, увести их». В класс ворвались помощники инструктора и грубо схватили 8 детей, вытаскивая их в коридор. «За что? Что мы сделали? Простите, мы больше не будем. Мы будем тихо». Дети начали умолять о пощаде, но было уже поздно. Инструктор даже не посмотрел в их сторону, а помощники молча выволокли их из класса. Когда дверь захлопнулась, Снаружи донеслись крики. «Отжиматься! Простите! Мы больше не будем! Хрясь! Хрясь! А-а! Пощадите! Мы больше не будем шуметь!» Умоляющие крики становились все тише и тише, пока не стихли совсем. Помощники инструктора увели детей. «Фух, нужно быть осторожнее», — подумал Родин, с облегчением наблюдая за этой сценой. Ему было жалко наказанных детей, но он был рад, что его среди них нет. После клеймения побои стали бы для него настоящим кошмаром. 8. В классе повисла тишина. Испуганные дети нервно сглатывали, не сводя глаз с инструктора. «Приступим к занятию. Сегодня мы изучим фонетический алфавит. Это будет единственный урок. Все остальное вы будете учить самостоятельно». С этими словами инструктор повернулся к доске и начал писать. «Черт, это провал», – прошептал Хидлер, сидящий рядом с Родином. «Вы уже знаете общий язык континента, лента. Вам нужно лишь выучить буквы». «Я прав», – инструктор задал вопрос, но дети продолжали молчать. Они боялись открыть рот, словно это могло привести к чему-то ужасному. «Так точно», – поспешно ответил Родин. «Как бы ни было важно молчание, нужно уметь правильно оценивать ситуацию. Сейчас нужно было отвечать на вопросы, а не молчать. Кто-нибудь здесь не умеет говорить?» «Никак нет», — Родин снова ответил один за всех. Хидлер, сидящий рядом с ним, и Рент Скори, сидящие сзади, упорно молчали. «Если вы умеете говорить, то почему не отвечаете? Есть здесь кто-нибудь, кто не умеет говорить?» «Никто». «Никак нет». «Вот именно. Вы все умеете говорить, а это значит, что вы знаете лента. Я учу вас фонетическому алфавиту, чтобы вы могли записывать слова, которые уже знаете». Инструктор хлопнул рукой по толстому словарю, лежавшему на столе. Дети вздрогнули от громкого звука. «Сегодня вы выучите все 77 символов фонетического алфавита лента. Выучив их, вы сможете читать слова в словарях, которые лежат у вас в комнатах. Выучите все». Услышав слово «комната», Родин понял, как именно называлось место, где они жили. До этого он называл его просто казарма. «То есть нам нужно выучить все слова из словаря», — уточнил Родин. Инструктор окинул его взглядом. В его глазах блеснули искорки. «Какой смелый малец!» «Да, выучите все слова. Читайте их снова и снова, пока не запомните. Через 2 месяца будет экзамен, и те, кто его провалит». «А че что будет, если провалить экзамен?» — спросил кто-то из детей. Инструктор посмотрел на него и ухмыльнулся. «Вас накажут, так же, как наказали тех 8, которые сейчас стоят в коридоре. И это еще не все. Через месяц будет пересдача. Провалите ее, накажут вдвое сильнее. Еще через месяц, еще одна пересдача. И если вы ее провалите, вас накажут втройне сильнее». Глухой звук сглатывания. Дети снова притихли. Родин вздохнул и посмотрел на инструктора, пытаясь понять, как ему себя вести, задать еще один вопрос или притвориться испуганным и молчать. В конце концов, он решил, что лучше задать вопрос. «Инструктор, вы же сказали, что мы будем учиться самостоятельно. То есть, к пересдаче нам тоже нужно готовиться самостоятельно?» «Конечно, самостоятельно. Можете пропускать обед, жертвовать отдыхом. Это ваши проблемы. Я не буду вас жалеть. Буду бить до тех пор, пока вы не выучите. Так что не волнуйтесь, никто из вас не останется на 2-й год. Слова инструктора не утешили детей. Напротив, мысль о побоях вселила в них ужас. «А те, кто пришел раньше нас, они все сдали экзамен?» «Да, все. Кстати, об этом. Один парень провалил экзамен 4 раза. Его, конечно, отправили в лазарет в плачевном состоянии, но через месяц он все-таки сдал экзамен. Провалил экзамен 4 раза. Значит, он 4 раза подвергался наказанию. И это говорило о том, что экзамен будет очень сложным. Больно ли получать наказание? Конечно, больно. Но знаете, что еще хуже? Когда над тобой смеются твои же товарищи. Когда тебя считают неудачником. А теперь начнем урок». Инструктор повернулся к доске и нарисовал странный символ. Родин никогда раньше не видел ничего подобного. Это звук А. Он используется в таких словах, как кар, так, мак, а также в словах сан, кан, пан. Фонетический алфавит был довольно странным, но запоминался легко. По крайней мере, Родину. У Родена всегда была хорошая память. Он мог запомнить что угодно, увидев или услышав это всего 1 раз. Не так уж это и сложно. Главное, запомнить, подумал Родин. Инструктор очень быстро объяснял материал. Ему было все равно, понимают его дети или нет. Он просто выдал им все 77 символов. «На сегодня все. Следующие 2 месяца занятий не будет. Можете отдыхать, спать, делайте, что хотите. Но только если уверены, что сдадите экзамен. А как будет проходить экзамен? Спросил Родин. Инструктор посмотрел на самого младшего курсанта и сказал. Вам дадут список из 100 слов и 100 фонетических символов. Вы должны будете прочитать слово, произнести его вслух и назвать его значение, а затем написать леонтийскую букву, соответствующую фонетическому символу. А где можно учиться? Нужно приходить сюда, или можно заниматься в комнатах? Можете заниматься где угодно, хоть в комнатах, хоть в столовой. Можете приходить сюда, можете заниматься на улице, можете ходить в библиотеку. А в библиотеку можно? Спросил Родин, и его глаза загорелись. Он услышал о библиотеке несколько дней назад и с тех пор мечтал туда попасть. Ему не терпелось окунуться в мир книг и утолить свою жажду знаний. Конечно, можно. Хотя, сомневаюсь, что вы туда пойдете. Библиотека предназначена для тех, кто умеет читать. Но если вы научитесь, то обязательно ее посетите. Занятие было окончено. Кори сиял от счастья. Он был в восторге от урока. А вот Хидлер и Рент были мрачнее тучи. Рент изначально не любил учиться, так что его уныние было понятно. Но вот почему так расстроился Хидлер, который хорошо знал общий язык. Хидлер, что случилось? Я никогда не учил фонетический алфавит. Но ты же знаешь Лента. Как ты можешь не знать фонетический алфавит? Меня всегда окружали слуги, которые говорили на Лента. Стоило мне что-то спросить, как они тут же отвечали. Зачем мне было учить фонетический алфавит? Хидлер учил язык так, как и подобает аристократу. В учебном центре такой метод обучения был невозможен. Ну так выучи. В чем проблема? Легко сказать. Хидлер знал больше, чем другие дети. Он знал Лента, математику, этикет. Его знания превосходили знания его сверстников. Но это было лишь результатом хорошего образования, которое он получил благодаря своему происхождению. Его нельзя было назвать особо одаренным. Столкнувшись с чем-то новым, Хидлер становился раздражительным и нервным. Казалось, в прошлом он не раз сталкивался с трудностями в учебе. «У тебя есть братья или сестры?» – спросил Родин. «Был старший брат, на 10 лет старше меня. Он умер, соболезную. Давно это было. Глупо связался с бунтовщиками. Вот и поплатился. Семья Хидлера была казнена за участие в восстании. Он был единственным, кто выжил. Его родители и брат в один день лишились голов на плахе. Хидлеру удалось спастись. Он скрывался в трущобах около года, пока его не схватили работорговцы. Те самые, что привезли их в учебный центр. Хидлер стал рабом не по принуждению, а по собственной воле. Он хотел лишь одного – сбежать из королевства Верос. Он сказал работорговцам, что готов стать рабом, лишь бы уехать из этой страны. «Ты не скучаешь по Веросу?» «Конечно, скучаю. Но то восстание было обречено на провал. У моего отца не было ни людей, ни союзников». Выслушав Хидлера, Родин понял, что восстание действительно не имело шансов на успех. У отца Хидлера не было ни сил, ни влияния. Но, возможно, были и другие причины, подумал Родин. Он не спешил осуждать отца Хидлера. Возможно, у него были причины поднять восстание. Причины, о которых не знал даже его сын. Возможно, он обладал какой-то тайной силой или был вынужден восстать. «Пойдем», — сказал Родин. «Куда?» «В казарму?» «Ага, в нашу комнату». Четверо друзей вошли в комнату 301, расположенную на 3-м этаже. Хидлер, Рент и Кори разбрелись по своим кроватям и рухнули на них, как подкошенные. «Есть хочу», — простонал Рент. «Потерпи немного», — сказал Хидлер. До обеда оставалось всего полчаса. Инструктор закончил урок раньше времени, и теперь им приходилось ждать. «Кто-нибудь хочет посмотреть словарь?» – спросил Родин. Все трое посмотрели на него. Рент перевел взгляд с толстого словаря на Родена и покачал головой. «Я пас, больше желающих нет, тогда я сам. Блин, тяжелый какой. Кто-нибудь, помогите». Словарь был слишком тяжелым для Родена. Хидлер поднялся со своей кровати и взял словарь. Он был не только высоким, но и сильным. «Спасибо», — сказал Родин. «Ты уже выучил фонетический алфавит?» «Ага, там всего-то ничего». Родин открыл первую страницу словаря. На ней было около 30 слов с транскрипцией. «Ты не пойдешь в библиотеку? Ты же так хотел туда попасть». «Пока не научусь читать, в библиотеке делать нечего. Схожу как-нибудь потом». «Не понимаю я тебя. Что интересного в книгах? Хидлер снова улегся на кровать. Рент и Кори последовали его примеру, а Родин тем временем принялся сопоставлять слова в словаре с выученными фонетическими символами. 10 секунд. Он перевел взгляд на следующую страницу. Еще 10 секунд. Он перелистнул страницу. На чтение 2 страниц у него уходило около 20 секунд. Родин быстро листал страницы, запоминая слова. Обед. Пошли. Пошли. Настало время обеда. Родин отложил словарь и поднялся с кровати. В столовой уже было много народу. Некоторые дети сидели, склонившись над своими тетрадями, и шевелили губами, повторяя фонетические символы. «Смотри, как все стараются. Может, нам тоже стоит поусердствовать?» «Точно. Нельзя ударить в грязь лицом. Ага, нужно победить». Хидлер и Кори, как всегда, искали повод для соперничества. У них были очень похожие характеры. После обеда Родин снова вернулся к изучению словаря. Он быстро листал страницы, запоминая все новые и новые слова. К началу вечерних занятий он прочитал больше половины словаря. «Ты снова учишься? У меня уже голова болит». Вечером у них была математика. Инструктор, который в первый день заставил их бегать 33 круга по плацу, повторил с ними цифры и объяснил принципы сложения и вычитания. Сложение и вычитание Родин уже знал. Староста деревни складывал урожай со всех дворов, а потом делил его между жителями или продавал часть торговцам. Но вот математические знаки были ему незнакомы. Староста ими не пользовался. «Это не все математические знаки», — сказал инструктор. «Есть еще умножение, деление и многие другие. Завтра мы продолжим изучать математику». Занятие закончилось. Настало время ужина. «Уф, я ничего не понял. Мои родители прекрасно жили и без всей этой математики». Родин оглядел класс. Казалось, математика не понравилась никому. «Странно, как можно не любить такую интересную науку?» — подумал Родин. Ему урок очень понравился. Конечно, повторять сложение и вычитание было скучновато, но вот математические знаки его очень заинтересовали. Инструктор сказал, что можно ходить в библиотеку, — подумал Родин. Ему хотелось учиться. Он хотел узнать все математические знаки, выучить лента, изучить историю, этикет, законы. «Пойдем», — сказал он. «Пошли, пошли», — поддержал его Хидлер. «Не хочу больше здесь находиться. У меня от этой математики настроение портится. И у меня. Хочу туда, где нет никакой математики», — сказал Кори. Родин усмехнулся и поднялся из-за стола. 9. Родин закончил изучать словарь до 9 часов вечера. Он прокрутил в голове все слова, которые выучил за день. Готово. В толстом словаре, насчитывавшем более 600 страниц, было больше 30 тысяч слов. Среди них попадались и такие, которые вряд ли когда-нибудь ему пригодятся. Но Родин выучил их все. Он несколько раз просмотрел словарь, проверяя, все ли слова он запомнил. И в итоге не осталось ни одного слова, которое он бы не знал. Хлоп. Родин захлопнул словарь. В этот момент к нему подбежал Кори. «Родин, Родин, что, ты закончил заниматься?» «Да». Кори не верил, что Родин выучил весь словарь. Он думал, что Родин просто пролистал его и собирался продолжить заниматься. «Родин, ты же говорил, что выучил фонетический алфавит». Родин оглянулся. Хидлер и Рент смотрели на него с надеждой. Похоже, они не смогли выучить фонетический алфавит и застряли на месте. «Да», — кивнул Родин. «Давайте ваши тетради». «Правда?» — обрадовался Кори. «У меня еще есть время. До закрытия библиотеки оставалось всего 10 минут, так что идти туда уже не было смысла. Но и ложиться спать было еще рано». Родин решил скоротать время, помогая друзьям. «Тетради у вас с собой? Вот, держи». Прошлой ночью им выдали по тетради и по ручке. Канцелярские принадлежности выдавали раз в полгода, так что расходовать их нужно было экономно. Родин, конечно же, не нуждался в записях. Он и так все запоминал. Скорее всего, тетрадь и ручка ему не понадобится. Родин записал все 77 символов фонетического алфавита в том порядке, в каком их объяснял инструктор. «А напиши рядом по одному слову для примера», — попросил Хидлер, подходя ближе. Он не мог запомнить фонетические символы, но зато знал много слов на ленте. Если Родин напишет рядом примеры, Хидлеру будет проще понять значение символов. «Хорошо». Родин дописал по одному простому слову рядом с каждым символом. Он старался подбирать такие слова, которые Хидлер точно знал. «Спасибо», — воскликнул Хидлер. «Родин, ты лучший», — добавил Кори. «Не стоит благодарности», — отмахнулся Родин. Кори хотел обнять его, но Родину вернулся. Хитлер поймал Кори за талию и поднял его над полом. «Не трогай нашего гения, хе-хе». На следующее утро, после завтрака, Родин отправился в библиотеку. Как и говорил инструктор, занятия по ленте отменялись. По крайней мере, на ближайшие 2 месяца у них появилось свободное время. Для других детей это стало настоящим испытанием. Самостоятельно учиться было нелегко, особенно детям, которые привыкли к строгому контролю со стороны взрослых. «Зато мне это на руку», — подумал Родин. У входа в библиотеку его остановил инструктор. «Библиотека работает до 9 часов вечера, я помню», — кивнул Родин. «Не порть книги», — предупредил инструктор. «И не ходи в правый проход, тебе туда нельзя». «Хорошо». Правый проход вел в хранилище редких книг. Туда пускали только тех курсантов, которые уже определились со своей специализацией. Родин направился к полкам с историческими книгами. Услышав о том, что он попал в учебный центр сил специального назначения, Родин заинтересовался историей. Почему было решено создать такое странное место? Были ли подобные организации в прошлом? Чтобы найти ответы на эти вопросы, нужно было изучить историю. Родин взял с полки книгу по новейшей истории и начал читать, не отходя от стеллажа. Но пока что он не нашел ответов на свои вопросы. «Хм», инструктор с подозрением посмотрел на Родена, а затем направился к нему. Родин почувствовал его приближение и закрыл книгу. «Вон там есть столы, бери книги и садись туда, а здесь читать нельзя». Родену не хотелось тратить время на то, чтобы идти к столу, на то, чтобы дойти до стола, сесть, взять книгу, а потом вернуть ее обратно, у него ушло бы как минимум 5, а то и 10 минут, а ему хотелось потратить это время на чтение. «Можно, но, тебе так удобно?» «Да, все в порядке, я лучше здесь почитаю, дело твое, но я тебя предупредил, потом не жалуйся, что у тебя болит спина или шея». «Хорошо», кивнул Родин. «Это мой выбор, я не буду ни на кого жаловаться». Инструктор отошел. Родин снова взял книгу с полки и продолжил читать. Нужно быть эффективнее. Даже на то, чтобы сесть и встать, уходило время. Родин решил брать сразу несколько книг и класть их на пол. Жалко. Если бы он был повыше и посильнее, то мог бы брать больше книг. Прошло 2 часа. Изучив несколько книг, Родин начал понимать общую картину. Оказалось, что инициатором войны была не империя Ингрим, а союз 13 королевств, в который входило и королевство Лиас. Здесь ничего не говорится об объявлении войны. Просто говорится, что война началась. В книге события были изложены с точки зрения Лиаса. Ошибки Ингрим были сильно преувеличены, а ошибки союза 13 королевств – преуменьшены. Промахи Лиаса и вовсе были представлены как досадные случайности. Но, сопоставив информацию из разных книг, Родин смог увидеть правду. Лес чудовищ. Неужели это настолько опасное место? С момента своего основания империя Ингрим страдала от набегов чудовищ из леса чудовищ. На борьбу с ними уходили огромные средства. Неизвестно, что двигало союзом 13 королевств. Желание захватить новые территории или же слухи о том, что в лесу чудовищ спрятаны артефакты древней империи. Около 25 лет назад Ингрим отправила на войну с лесом чудовищ 500 тысяч солдат. Практически вся армия была брошена на борьбу с чудовищами. Но, менее чем через год, кампания провалилась. По официальным данным, в живых осталось не более 800 человек. Вот это потери. Из 500 тысяч солдат вернулось только 800, меньше 2%. Попытка покорить лес чудовищ дорого обошлась империи Ингрим. Воспользовавшись моментом, союз 13 королевств напал на ослабленную империю. Конечно же, без объявления войны. Неужели они думали, что смогут ее захватить? Союз 13 королевств тоже бросил на войну все свои силы. Они хотели полностью захватить Ингрим и поделить ее между собой. Но Ингрим оказалась крепким орешком. Да, сначала империя потеряла почти половину своих территорий. Вражеская армия была уже на подходе к столице. Но Ингрим удалось мобилизовать все свои силы и дать отпор захватчикам. Более того, империя вернула себе большую часть утраченных земель. Вот это да! Ильяс решил воевать с такой страной. В этой войне у них не было шансов на победу. Война неизбежна. Потеряв большую часть захваченных территорий, союз 13 королевств заключил перемирие с империей Ингрим. Союз 13 королевств потратил на войну большую часть своих ресурсов. Продолжать войну было уже ни на что. Ингрим тоже понесла большие потери. На войну отправляли не только профессиональных солдат, но и мирных жителей. Продолжать войну было смерти подобно. Так и было заключено 20-летнее перемирие. Но перемирие уже закончилось. 25 лет назад Ингрим отправила 500 тысяч солдат на войну с лесом чудовищ. Через год союз 13 королевств напал на империю. Еще через 2 года было заключено перемирие. Прошло 22 года. Перемирие закончилось. Именно поэтому Лиас решила создать учебный центр сил специального назначения. Так вот, значит, для чего нужен этот учебный центр? Здесь готовят пушечное мясо, которое отправит на верную смерть. Громкое название, а на деле... Родин вздохнул. Но почему война еще не началась? Вдруг подумал он. По какой-то причине Ингрим и Союз 13 королевств все еще находились в состоянии холодной войны. Скорее всего, у Ингрим появились какие-то проблемы. Союз 13 королевств вряд ли хотел войны. Даже когда они напали на ослабленную Ингрим, им не удалось победить. Ввязываться в новую войну было бы безумием. Но вот Ингрим была заинтересована в том, чтобы вернуть потерянные 20 лет назад территории. У них был повод начать войну. Так, причина ясна. Осталось сделать вывод. Нужно становиться сильнее. Война была лишь вопросом времени. И единственным способом выжить в этой войне было стать сильнее. Но и скрывать свою силу тоже нужно. Если ты силен на 10 очков, то тебя отправят на задание, для выполнения которого нужна сила в 10 очков. Если ты силен на 20 очков, то тебя отправят на задание, для выполнения которого нужна сила в 20 очков. Так что, чтобы выжить, нужно было быть сильным на 20 очков, а выглядеть на 10. Тогда у тебя будет шанс выжить. А ведь это интересно. Сначала Родин хотел просто немного изучить историю, а потом перейти к другим книгам, например, по математике. Его интересовали те знания, которые могли пригодиться в жизни. Травничество, медицина, кузнечное дело. Но, начав читать исторические книги, он уже не мог остановиться. Это было не только интересно, но и познавательно. Блин, сколько времени. Время обеда уже прошло. Родин не сильно опоздал, но его друзья, наверняка, уже поели. Утром Родин проводил время в библиотеке, а вечером посещал занятия. После ужина он снова отправлялся в библиотеку и читал все, что попадалось ему под руку. И так прошел месяц. За это время Родин прочел больше 1000 книг. Он изучал историю, травничество, медицину, математику. Его интересовало буквально все. «Родин, ты уже здесь?» Библиотека закрывалась в 9 часов вечера. Если кто-то не уходил вовремя, инструктор лично отправлял его в казарму. Родин вернулся в комнату как раз к закрытию библиотеки. «Родин, Родин, мы тебя ждем!» — крикнул Кори. «Что случилось?» — спросил Родин. «Какие-то проблемы, можно и так сказать», — ответил Хидлер. Кори указал на словарь. «Они прочитали чуть больше 10%. Что с ним? Вы его порвали?» «Нет», — покачал головой Кори. «Мы просто не успеваем его учить. Прочитали пока только вот столько. Вот черт, до экзамена оставался месяц. Половина времени была потеряна. Помоги нам», — взмолился Кори. «Хм, то есть вам нужно прочитать все это за месяц?» «Да», — кивнул Кори. «Кажется, у меня нет шансов. Я полный тупица». Родин посмотрел на толстый словарь. «Для меня это просто, но Кори ведь не я», — подумал он. Конечно, Родин смог выучить весь словарь за один день, но от других он не мог требовать того же. «А где Хидлер и Рент?» «Хидлер пошел в соседнюю комнату», — ответил Кори. «Играть? Нет, он шпионит. Хочет узнать, сколько человек смогут сдать экзамен. А Рент ушел мыться. Скоро вернется». Родин обрадовался, услышав, что Рент пошел мыться. Кори все-таки мылся время от времени, а Хидлер принимал душ раз в 2 дня. А вот Рент не мылся ни разу с тех пор, как они сюда приехали. И дело было не только в нем. Судя по разговорам, многие дети не любили мыться. «Не понимаю, как можно не любить мыться», — подумал Родин, который принимал душ 2 раза в день. Щелк, дверь открылась, и в комнату вошли Хидлер и Рент. Лицо Хидлера сияло хитрой улыбкой, а волосы Рента были мокрыми. «Ну как, что там в соседней комнате?» — спросил Кори. «Да все то же самое», — ответил Хидлер. «Похоже, никто не сможет сдать этот дурацкий экзамен. Разве что. Родин, а ты как? Сможешь сдать? Должен справиться», — кивнул Родин. «Так я и знал», — воскликнул Хидлер. «Похоже, ты у нас единственный гений. Все остальные — полные идиоты». Хидлер был уверен, что все остальные провалятся. Глаза Рента и Кори загорелись надеждой. «Так я не один такой», — обрадовался Кори. «И я не один», — добавил Рент. «Ха-ха-ха, да мы просто команда неудачников», — рассмеялся Хидлер. По всему было видно, что они уже смирились со своей участью. Как их товарищ, Родин не мог этого допустить. «Хидлер, ты хочешь сказать, что в других комнатах тоже никто не готовится к экзамену?» – спросил он. «Ага», – кивнул Хидлер. «Я все проверил. Они там вообще ничего не делают. Не может быть». Родин не понимал, как так получилось. Конечно, слов было много, и они были не самыми простыми. Если бы это был абсолютно незнакомый язык, то даже взрослому человеку было бы сложно выучить его за такой короткий срок. Но ведь в словаре были в основном знакомые им слова. Они ведь уже знали язык, им нужно было лишь выучить буквы. Если ты знаешь, как пишется хотя бы часть слов, то запомнить остальные гораздо проще. «Так, собирайтесь все сюда», — сказал Родин. «Кори, начинай». «Я», — удивился Кори. «Давай, иди сюда». Родин подвел Кори к столу, на котором лежал словарь. 10. Кори посмотрел на толстый словарь и снова вздохнул. Один его вид вызывал у него тоску. «Кори, ответь честно. Почему ты прочитал так мало? Ты старался, но не смог прочитать больше, или ты просто ленился?» «Я ленился», признался Кори. «Вот как», вздохнул Родин. Он так и знал, что свободное время ни к чему хорошему не приведет. Самостоятельно учиться, это легко сказать, но на деле мало кто способен на это. Даже взрослые с трудом себя контролируют. Родин не раз видел подобные дома. Мать постоянно планировала уборку. «Начну с понедельника, буду убираться раз в 10 дней». Но ее планы редко воплощались в жизнь. Отец тоже любил откладывать дела на потом. Он всегда говорил, что почистит водосточные желоба перед дождем, но в итоге делал это уже после того, как дом затопило. Старшие и младшие братья ничем не отличались от отца. «Кори, сколько, по-твоему, ты сможешь прочитать за месяц, если будешь усердно заниматься?» – спросил Родин, указывая на словарь. Он хотел, чтобы Кори отметил в словаре то место, до которого он планировал дочитать. Кори посмотрел на книгу, а затем ткнул пальцем примерно в середину. «Хорошо, я понял. Рент, а ты сколько прочитал?» «Примерно столько же, сколько и Кори. Отметь то место, до которого ты сможешь дочитать за месяц, если будешь усердно заниматься». Рент отметил место, которое было чуть ниже отметки Кори. Он уже прочитал 10% словаря и планировал прочитать еще 30%. В сумме 40%. «Хидлер, а ты не волнуйся. А почему я? Если я не ошибаюсь, ты и так сможешь сдать экзамен. Но я ведь знаю только половину слов из этого словаря». Несмотря на то, что Хидлер получил хорошее образование, он знал только половину слов из словаря. А значит, те слова, которые он не знал, вряд ли были в лексиконе ребенка. «Так, давайте подумаем. Вы ведь не сможете выучить весь словарь за оставшееся время. Согласны?» «Согласен. Я тоже». «Да, это невозможно. Конечно, лучше было бы выучить все слова. Но с учетом оставшегося времени и интеллектуальных способностей курсантов, это было невозможно. Значит, нужно было сузить круг изучаемых слов. Другого выхода не было. Раз вы не можете выучить все слова, то давайте сосредоточимся на тех, которые скорее всего попадутся на экзамене». «Но откуда мы знаем, какие слова выберет инструктор?» – спросил Кори. «Мы не знаем», – пожал плечами Родин. «Я же не инструктор, но у меня есть идея». Родин оглянулся. Все четверо стояли, склонившись над словарем. «Давайте сядем», – предложил он. «Хорошо». Когда все уселись, Родин продолжил. «Сразу предупреждаю, если я ошибаюсь, то вы провалите экзамен. Вы не сможете ответить даже на половину вопросов». «Ничего страшного», – махнул рукой Хидлер. «Все равно у нас нет другого выхода. Давай, говори, что ты придумал». «Хорошо, слушайте. В словаре есть много слов, которые не используются в повседневной речи. Я думаю, что даже инструкторы не знают значения многих из них». «Не может быть», – удивился Кори. «Еще как может. В словаре много узкоспециализированных терминов. А еще есть слова, которые используются только в письменной речи. Я думаю, что нам не нужно учить такие слова». Идея Родена была проста. Учить только те слова, которые используются в повседневной речи и могут пригодиться в жизни. «А много таких слов? Сколько их всего? Мы сможем выучить их все за месяц?» «Подождите, дайте подумать». Родин закрыл глаза и начал вспоминать слова из словаря. Тысячи слов пронеслись в его голове. Он отсеивал ненужные слова, оставляя только самые важные. 6000. «Сможете выучить 6000 слов? А это много?» Рент и Кори сказали, что прочитали примерно 10% словаря. «То есть, они знают около 3000 слов. так что вам нужно выучить еще столько же. Рент и Кори уже выучили около 3000 слов. В словаре было 33669 слов, 10% от которых составляли чуть больше 3000. Да, мы справимся. 6000 – это не так уж и много. Не расслабляйтесь. Вы сами решили учить не все слова, так что те, которые я вам дам, вы должны знать на зубок. Понятно? Понятно. А мне что делать? Спросил Хидлер. Те слова, которые я выберу, ты и так знаешь, ответил Родин. Но на всякий случай, повтори их. А как ты будешь выбирать слова? Я их запишу. Давайте ваши тетради. Хидлер, Рент и Кори достали свои тетради. Они также принесли тетради с фонетическим алфавитом, который Родин записал для них месяц назад. Родин взял одну из тетрадей и начал записывать слова. Как и в словаре, на каждой странице было по 30 слов. Он записывал слова с транскрипцией, а рядом с некоторыми словами дописывал их значение. Закончив заполнять страницу, Родин протянул тетрадь Ренту. Затем он взял новую тетрадь и продолжил записывать слова. «А это еще зачем?» – спросил Рент. «Учите эти слова», – ответил Родин. «У нас нет времени». Рент взял тетрадь и сел за стол, чтобы учить слова. Хидлер заглянул в тетрадь и удовлетворенно улыбнулся. Он знал все эти слова. Родин не смог закончить свою работу за один день. Он записывал слова на уроках математики, которые проходили во второй половине дня. То, что объяснял инструктор, Родин уже давно знал. Это были базовые вещи, и даже повторять их было неинтересно. Как же это утомительно. Читать слова было легко, а вот писать их от руки – настоящая каторга. У Родена затекли руки и плечи. Он едва успевал записывать слова. Чтобы ускорить процесс, Родин решил писать двумя руками. Он записывал 30 слов левой рукой, а затем еще 30, правой. В то время, как одна рука писала, другая отдыхала. «Ты что, левша?» – спросил Кори. «Ты что, не знаешь? Родин всегда ест левой рукой». «Неправда. Он ест правой. Я сам видел». Кори и Хидлер спорили о какой-то ерунде, пока они шли в столовую. Впрочем, они были такими хорошими друзьями, что вряд ли могли поссориться из-за такой мелочи. «Прекратите», — сказал Родин. «Я обеими руками могу писать». «Правда? А как ты этого добился?» «Говорят, что та рука, которой ты ешь, является ведущей. А ты какой рукой ешь, зависит от того, где я сижу. Если слева кто-то сидит, то я ем правой рукой. А если справа, то левой. Если справа кто-то сидит, то есть правой рукой неудобно, поэтому он всегда ел той рукой, которая была дальше от соседа. Для Родена амбидекстрия не была чем-то особенным, просто ему так было удобнее. Он не придавал этому большого значения. «Я тоже хочу уметь писать двумя руками, а как этого добиться? Не знаю, я специально ничего не делал.